который не роптал, не пер на рожон и предпочитал окольные пути. Мне хотелось бить, делать больно. Хотелось за ту разбитую вазу сокрушить все остальное. Я ринулся, очертя голову в ярость, в доселе неведомое, в иррациональное. Я нашел повод. Вдруг меня тащили назад. Что-то тяжелое сбило меня с ног, придавило сверху. Я не мог вздохнуть. Пытался согнуть колени под навалившимся на меня телом. Смутно слышал звуки, кто-то звал меня, и медленная музыка играла все громче. Оттолкнувшись ногами, я, наконец, сбросил с себя противника. Кто-то другой поднял меня и держал, пока тяжелые кулаки гуляли по моим ребрам. Потом раздался свист, топот, и наступила тишина. Я пришел в себя и увидел Кристину за рулем. Я сидел сзади, все лицо было заклеено пластырем. Стефани сжимала мою руку. На 100 евро ущерба. И хорошо еще, что его не забрали в участок. Он рехнулся, просто рехнулся. Послушай, мама, он только защищал меня, вот и все. А ты молчи лучше. Из-за кого мы вообще оказались в этом клубе, а? Я хотел прикрикнуть на нее, чтобы оставила нас в покое. Но голова была такая пустая. И потом мне подумалось, какая разница. Мне помогли подняться в трейлер, раздеться и лечь. Голоса, удаляясь, стихли. Весь остаток ночи я бил вазы и от конфуза просыпался. Только под утро уснул крепко. И опять все повторялось. От скрежета ставни до звона фарфора, но уже без обрывов пленки. Да, я заново переживал посещение дома, как смотрят фильм, каждый раз обнаруживая все новые подробности. Я слышал звуки, рядом со мной завтракали, а я никак не мог вырваться из своего сна. Я запутался в паутине, ее нити растягивались, сжимались, словно дышали. «Ты что, до завтра собираешься спать?» Голос Кристины замутил картину, разорвал нити. Я почувствовал головой перегородку, ногами скомканное одеяло. Я не хотел возвращаться, хотел остаться в доме, дождаться возвращения женщины, которая приподнимала занавеску на фотографии, подкарауливая меня, которая сунет босые ноги в тапочки, поднимет с пола газету, а потом сядет за ломберный стол и закончит пасьянс. «Уже 12:30, папа!» Я разлепил веки. «Ну, наконец-то!» — фыркнула Кристина. Дневной свет в трейлере обжег меня, и я сощурился. Увидел склонившееся надо мной встревоженное лицо Стефани, хотел улыбнуться ей. Челюсть пронзила боль. Я с трудом сел, болело все. Дочь поставила поднос мне на колени. «Слушай, ты показал класс. Хочешь, позовем врача?» «Не надо, спасибо. Я прекрасно себя чувствую. Ты уверен?» Я кивнул, окутанный поднимающимся из чашки паром. Она, оказывается, красивая. Пацанка, правда, с мальчишескими ухватками. Но красивее, чем раньше. Может быть, от того, что я подрался за нее. «Вы как хотите, а я пошла», — громко сказала Кристина, застегивая пляжную сумку. Стефани и Жан-Поль разом повернулись к ней. Под их укоризненными взглядами она принялась оправдываться агрессивным тоном, безвинно пострадавшей. Если он думает, что я позволю испортить мне отпуск, то ошибается. Он целый год гоняет лодыря, а у меня только и есть эти жалкие 2 недели, когда я могу отдохнуть. Молчание в ответ оборвало ее фразу. Я увидел слезы в глазах жены, поставил чашку и сказал детям: «Езжайте вперед на мотоцикле, мы вас догоним». Они вышли из трейлера, удивленные и моим властным тоном, и тем, что я сделал первый шаг к примирению. Я встал, стараясь не обращать внимания на боль. «Извини за вчерашнее, Кристина. Мне очень жаль. Сам не знаю, что на меня нашло. Мне плевать, потом поговорим дома. А здесь я больше не скажу тебе ни слова. Я в отпуске, слышишь? в отпуске».